Гуру. Обучение продолжается. Каждый день что-то дается. И расширяется мысль, а с мыслью и сознание. Самое трудное задание – это расширить сознание. Люди привыкли жить в тисках общепринятого мышления, и потому заскорузли мозги. Сдвинуть мысль с места, к которому она приросла, и тем ее раскрепостить – это значит явить сотрудничество с течением эволюции. Человечество стонет в тисках закристаллизовавшихся мыслей. Веками затвердевали и твердели они, создавая рабов. Грядущая общепланетная революция будет революцией мысли, и тогда наступит освобождение человечества от власти тысячелетних призраков, поработивших людей. Люди дали им жизнь, силу и власть над собою, они же и должны их убить. Войны, насилие, деньги, невежество, суеверие. Много их, этих чудовищ и порождений тьмы, все еще омрачающих землю.